Глава сороковая. Бар назывался «В сторону Вама». Вам – французская продюсерская компания по производству теле- и кинофильмов. Он начал свои поиски ближе к вечеру. Расспрашивал портье, барменов, угрожал хозяевам, вырывал обещания, если кто заметит этой ночью Гаэль, пусть немедленно ему позвонит. Потом продолжил с консьержами роскошных гостиниц, посетил клубы, где устраивали групповухи, и мрачные бары правобережья, но они еще не открылись. Никто не видел его дочь. Ни у кого не было ни грана информации. Или никто не хотел ему говорить. Может, ему уже не хватало ловкости или убедительности? Именно это он и твердил себе всякий раз, успокоения ради, усаживаясь за руль «Фольксвагена Гольф», который позаимствовал на штрафной стоянке в Баларе. Метод Куэ — убедить себя, что Гаэль где-то развлекается и просто хочет от него это скрыть. Тот факт, что она исчезла, сам по себе тревожным не был. В конце концов, она совершеннолетняя и устраивала ему еще и не такое. Беспокоило другое, что она ускользнула от его ищеек. Марван знал свою дочь. Ее не смущало, что за ней следят. Напротив, мысль, что отец будет в курсе ее выходок, должна была ей нравиться. Самым большим его страхом было то, что она могла ввязаться в дерьмо, которое не сумеет контролировать. Проституция могла завершиться удачным браком, но и местом на кладбище. Благодаря парням из внутренней безопасности у него было достаточно отчетливое представление о ежедневном времяпрепровождении Гаэль. Профессионалкой она вовсе не была. Торговала собой в одиночку, нерегулярно и всегда во имя своей мечты. Все ее партнеры были в той или иной степени связаны с кино. Или с большими деньгами, что в принципе одно и то же. Если до завтрашнего утра он ничего не найдет, то объявит большие маневры с привлечением тех средств, которые ему обеспечивал его статус. Но это все равно, что кричать на всех перекрестках «Моя дочь шлюха» или же «Я не хозяин в собственном доме». А уж если занимаешься безопасностью, начинать надо с себя. Устроившись в баре, он поднял глаза и оглядел окружавшее его темное полупустое пространство. Сама мысль, что можно засадить себя сюда на всю ночь, чтобы развлечься, казалась ему совершенно непостижимой. Он заплатил за свою воду и пошел к выходу. Направляясь к машине, он перебрал в уме остальные заботы. Он соврал Эрвану, перстня у него больше нет. То ли он потерял его в прошлом месяце, то ли его украли. Зачем? Чтобы подкинуть на место преступления? Эта история с Кервериком приобретала странный оборот. Сначала звонок от Дегрека. Уже много лет он не видел адмирала с его вытянутым угловатым черепом. Вообще-то следовало послать подальше эту поганую жерть, но он решил поступить прямо противоположным образом и поручил дело собственному сыну. Подумал, что подвернулся прекрасный случай отослать Ирвана в момент самоубийства Моро. Неужели впервые в жизни инстинкт его подвел? Теперь расследование приобретало личный характер. Удар был нанесен через старинного партнера, что вынудило его вмешаться, пусть и не впрямую, а уж когда на месте преступления обнаружился компрометирующий его самого предмет. Коварные замыслы. Он и километра не проехал, как в голову пришли новые аргументы, питающие его паранойю. Сначала книга, которая грозила раскрыть его прошлое, потом смерть Нсеко, а это, что ни говори, изменит расклад в Катанге, а теперь еще история со скупкой акций Калтана, или вообще непонятно с чем, не говоря уж о послании, полученном Лаиком. Завтра же нужно еще раз наведаться к Люзико. Мужик с шиной на шее наверняка что-то разведал. Он начал задаваться вопросом, а не связаны ли между собой все эти события. и не дирижирует ли ими человек или группа, решившая с ним покончить. Кто именно? У него столько врагов. Размышления за рулем рефлекторно привели его в родную дыру, площадь Бово, МВД. Закончить ночь в кабинете, а с утра начать по новой? Нет. Он должен продолжить поиски. Но сперва нужно поесть. Он направился к отелю «Бристоль» в нескольких сотнях метров от министерства. Портье, готовый отогнать машину, ключи, стеклянный тамбур. Когда он проходил через холл, консьерж попытался спрятаться за своей стойкой. Марван вспомнил, что наехал на него несколькими часами раньше. Дружески помахал ему рукой. Воинственное настроение его покинуло. Он зашел в зал ресторана, где уборщицы уже орудовали пылесосами, проследовал на кухню. Кое-кто из поварят узнал его и поздоровался. Он уселся за столик в глубине, стойка из нержавейки, предназначенная исключительно для близких друзей шефа. Ему подали клубный сэндвич с лососиной, любимое блюдо, хотя он не произнес ни слова, и воду. Один вид бутылки напоминал об антидепрессантах. Он их принял сегодня вечером или нет? Депрессия и амнезия, и впрямь пора на покой. Сейчас его мысли занимал развод Лаика. Он не мог допустить такой перспективы. Из личных, тайных соображений. Но еще и потому, что мысль о распаде семьи была для него невыносима. В определенном смысле это единственное, что он построил и успешно, если не считать единодушной ненависти, которую он из самозащиты внушал всем окружающим. Развод? И речи быть не может. Он еще не потерял надежды договориться с ледяной девой, но торг будет тяжелым. Смакуя сэндвич, он погрузился в задумчивость, устремив глаза в пустоту, пока повара убирали свою утварь. Счастливые вечера, выбранные навскидку. Когда Эрван, интерн полицейской школы в Кан-э-Клюз, находил время заехать на импровизированный ужин на авеню Мессины. Когда Лаик, еще подросток, ходил по дому, сияя своей сверхъестественной красотой и даже не отдавая себе отчета в собственной уникальности. На самом деле сын уже тогда был алкоголиком, а он, Марван-старший, оказался слепцом. Когда Гаэль, еще не скинувшая вес до патологического уровня, в махровой пижамке сидела вместе с братьями у телевизора, получив разрешение лечь попозже. Зубчатые колеса памяти заело, и они застопорились на этой картинке. Гаэль, укрытая от зла. Несколькими годами позже она превратилась в нечто неузнаваемое, чудовищно худая, похожая на гигантское насекомое из фильма ужасов. Марван отодвинул тарелку. Гаэль всегда оставалась загадкой. В эту ночь он оказался не способен отыскать ее следы. Он подписал счет, в отеле ему был открыт кредит, и направился в туалет навести красоту. Час ночи. Он сунул лицо под струю и постарался разгладить пиджак и брюки. Костюм был измят, как бумажный носовой платок после дрочки. В зеркале он подарил себе улыбку, как подают купюру бомжу. Ладно, труба зовет.